Ужин проходил в полной тишине, а на лице Лины отчетливо читался вопрос, как они намерены помешать правительству забрать ее даже ценой ее смерти. «Не ломай голову, если так интересно, спроси, а то вдруг ответим», — улыбнулся Тацуя и, закинув крайнюю ложку своего любимого карри в рот, с сожалением посмотрел на пустую тарелку. «На ночь много есть вредно, к тому же добавки все равно нет, тебя Казуки объел», — сообщила Миюки и, быстро собрав пустую посуду, исчезла в направлении кухни. «Хорошо, тогда скажи, как вы намерены остановить США и не дать всему этому перерасти в международный конфликт с привлечением остальных магов стратегического класса, подчиненных США?» Не особо ожидая внятного пояснения, выпалила Лина. «Так Штаты все за нас сделали, коррупция, Лина, это же страшная штука. Свою боевую мощь вы давно поменяли на бабло на счетах в Швейцарии, а также виллы, яхты да самолеты. Как ты думаешь, сколько исправных и неустаревших спутников принадлежат военным или могут быть переданы под их управление по первому требованию? Это секретная информация, я не собираюсь ее разглашать», — отчеканила в ответ Лина. «Серьезно? А я вот ее знаю. Если взять весь пул орбитальной группировки США за 100%, то 50% – это устаревший хлам, из которого исправны 30, и под исправностью я имею в виду сохраняют минимально возможный функционал, то есть не падают с орбиты. Из остальных 50 33% принадлежат частным телекоммуникационным компаниям. Оставшиеся – это и есть то, что принадлежит государству. А теперь, та-дам, мой сюзерен единолично владеет этими 33%, выкупил за долги. Потому как новая яхта она всяко нужнее, чем указанные в бюджете на обслуживание орбитальной группировки средства. По сути, мой сюзерен щелчком пальцев отключит за неуплату все ваши телекоммуникации, и да здравствует каменный век. Долги-то никто так и не выплатил, а предоставлять услуги за здорово живешь невыгодно. Лина сидела с открытым ртом. Если хотя бы половина сказанного правда, то от так называемой мощи, о которой рапортует командование, существует едва ли половина. Остальное же имеется лишь на бумаге, тогда как фактически это металлолом, не более. А теперь представь себе, что произойдет, если мой сюзерен обрадует отключением от сети, все по закону, предупредит за 24 часа и предъявит пачку заказных писем, которые отсылались, дабы уведомить о задолженности и были проигнорированы. Начнутся перебои с вещанием, интернетом, телефонией. Элементарно одними из таких вот должников являются обе торговые площадки США, это обвал рынка и дефолт, разорятся десятки компаний. «Я тоже, как ты меня», — спросил его, как он собрался объяснять Штатам, что они не хотят тебя отбивать, на что получил выше озвученную информацию и заверение, что никаких боевых действий не будет, сначала потребовать выплаты долгов, чем он занимался крайние пару месяцев, а так как выплачивать никто и не думает, да и нечем, потырили все. «Ты, кстати, в курсе, что комитет начальников штабов финансировал создание гей-бомбы и установки, вызывающей метеоризм?» «Ага, я тоже очень удивился, бред же, а нет, финансировали и даже испытания проводили на биотуалете. Но куда больше интересно то, сколько это стоило. Оказывается, такое вот суперпрогрессивное оружие стоит 10 миллиардов, именно столько было выделено на разработку, и ведь это кто-то одобрил». Лина могла только шокированно моргать, пытаясь переварить услышанное. «Кстати, на разработку твоего Цадбрианок ушло всего 20 миллионов, как говорится, почувствуйте разницу. В общем, вашу страну завоевывать не надо, можно просто послать нахрен все ваши угрозы и амбиции и случится ой. А теперь отправляйся-ка спать, завтра в школу». С этими словами Тацуя поднялся и направился к лестнице. «Если ты так осведомлен, может, скажешь, что вы для меня уготовили?» «Да ничего особого, решать будет лорд Куда. О его личных планах я не в курсе, а так огромная перспектива твоего замужества и весьма скорого, но это не мне решать», — пожал плечами Тацуя и, уже уходя наверх, сообщил: «Твоя комната, вторая дверь справа от лестницы». Как это ни странно, после столь тяжелого и наполненного событиями дня, но заснула Лина, стоило голове коснуться подушки. Утром ее поднял стук в дверь, на часах было 7 утра. «Подъем, завтрак готов и через 40 минут отбываем в школу», — раздалось за дверью, и тихие шаги дополнили картину пробуждения. Моргнув пару раз, смотря в незнакомый потолок, Лина вспомнила весь вчерашний день и, вздохнув, направилась в душ. Дорога до школы прошла практически в молчании, а учебный день не отличался от любого другого такого же дня, Все те же уроки и практика, и ни намека на то, что вчера произошло нечто из ряда вон выходящее. А в то время, пока Лина старательно делала вид, что ничего не случилось, в главном доме, куда в кабинете главы проходил напряженный разговор на повышенных тонах. «Ты вообще понимаешь, что творишь, или на старости лет крыша поехала?» – кричал мужчина, очень похожий на Кударицу, но выглядящий более молодо. «Это ты, похоже, забылся», – спокойным тоном парировал старший брат, пресекая совершенно неконструктивную истерию младшего брата. «Ее же убьют», – обреченно пробормотал младший. «Не смогут, неужто ты правда решил, будто я не продумал, что именно делаю и каковы последствия?» «Но, никаких но, я все сказал, девочка останется в Японии. Когда я смогу ее увидеть? Мне нужно многое ей объяснить, не хочу, чтобы она наделала глупостей. В главный дом я ее забирать пока не буду, хотя на выходных она будет здесь, чтобы познакомиться с семьей. Тогда и поговорите, и не переживай, ее жизнь в безопасности. Ибо кто, как не единение, сохранит от любой напасти, а уж такое? Да, оно стоит всего этого, поверь мне. Единение, ты это серьезно?» — изумился младший. «Абсолютно. Можешь не верить, но только за год я узнал о трех и все в одной школе, и выгодны нам настолько, насколько это вообще возможно», — с легкой улыбкой ответил младшему брату Рицу. «А что до США, они сами все сделали. Япония — суверенное государство с вытекающими, и вот я узнаю, что у нас тут добрая половина звезд на улицах людей убивает, как я, по-твоему, должен реагировать?» Ответа на этот вопрос у младшего брата не было, точнее был, но он совпадал с действиями брата, так что оставалось надеяться, что Рицу все продумал и внучка не погибнет из-за этих игр власть имущих. Персона же, что заварила всю эту кашу, беззастенчиво зевала, предпринимая отчаянные попытки не уснуть, ибо бессонная ночь давала о себе знать. Этот Ацуя отвез девушку к себе и баиньки пошел, а ему пришлось сначала устранять звезданутое эскимо, затем упаковывать бандероли, первым классом отправлять адресанту с предупреждением, что еще раз подобное повторится и разговор будет совершенно другим, и может статься, что последствия будут куда более печальными. В общем, Гарри проспал почти все занятия, и ему было решительно плевать, лучший ученик потока, что уступает в практике только собственной жене, мог себе позволить такую вольность. Кипиш штаты начали поднимать только через трое суток, и это лучше тысячи слов описывало их отношение к своим стратегическим активам. И, конечно, они решили не церемониться, так что с военной базы звезд взлетел транспорт, но до Японии долететь не смог. Пришлось садиться в международном аэропорте Дели, так как навигация просто отключилась, а аналоговых приборов на борту попросту не было в наличии. В штабе стоял дикий хай. Генералы перекладывали вину с одного ведомства на другое и требовали, чтобы навигация вновь вернулась в штатный режим. Кто-то даже договорился до санкций, но ему быстро напомнили, что майор Сириус на территории Японии хоть и находится законным путем, как студентка по обмену, это вовсе не означает, что она могла творить все, что вздумается, а ее действия как НГ Сириусы вовсе не были санкционированными. И вот уже казавшаяся столь привлекательная идея направить стратегическое оружие в пусть и дружественную, но все же чужую страну уже не казалась столь привлекательной. Но, как говорится, после драки кулаками не машут, и дипломатическими путями Сириус вернуть не удастся, а придавать огласке и международной общественности сорванную теперь уже спецоперацию было недопустимо. Да и эскимо, доставленное на базу Эндрюс, лучше тысячи слов говорило об отношении правительства Японии к случившемуся инциденту. Тут бы присутствие в регионе сохранить, а не ерундой маяться. Попытка решения силовым путем также провалилась. У транспортного борта попросту отказала навигация. Следующий заход предприняли с моря, но и он не увенчался успехом. Группа попала прямо в засаду, и комитет начальников штабов получил еще одну порцию эскимо, и единственным выжившим был майор Конопус, который передал, что его не заморозили исключительно из уважения к чувствам Анжелины, и что если США не хочет глобальных проблем с навигацией, а также связью и еще много чем, то должны забыть о девушке по имени Анжелина Кудашилдс. После этого была еще одна попытка, хотя майор Конопус настаивал на том, что надо все хорошо продумать, но куда там, начальство рвало и метало. Итогом третьей попытки вернуть стратегический актив стало трехчасовое отключение связи на обоих центральных торговых площадках, и это привело к настоящему хаосу, и только тут до некоторых наверху дошло, что перебои с навигацией и связью взаимосвязаны с проблемой майора Сириуса и появляются только если предпринимается попытка ее вернуть. Началось разбирательство и пришло время хвататься за голову. Оказалось, что большая часть спутников связи и не только связи ушла в частные руки. Как такое могло произойти? Вот то единственное, что теперь волновало верхи. Началось масштабное расследование, головы летели с плеч, но законных способов вернуть имущество найти не удавалось. И единственное, что стало ясно, так это то, что телекоммуникационные сети вместе с долгами за их обслуживание купил некто, и этот некто и есть тот, кто ответственен за все происходящее. Некоторые предлагали устранить столь неудобного человека, но из Конгресса быстро осадили пыл, напомнив, что навигация не работает и что этот финансовый гений по факту держит их за яйца и держит крепко. Как итог трехнедельного противостояния, в посольстве США в Токио был подписан двухсторонний договор с правительством Японии и гарантом в лице этого самого финансового гения, найти которого так и не удалось. Согласно ОНОВ, США отказывались от притязаний в отношении Анжелины Кудашилдс и приносили извинения японской стороне за доставленные неудобства. В ответ Япония отказывалась от каких-либо претензий касательно инцидента с дезертирами и при поимке возвращала беглецов США, а также обязалась в течение 20 лет не направлять своего мага стратегического класса, ответственного за разрушение порта Зинхай, против США и их военных объектов. Исключение составляло лишь то, что если объект неким путем выйдет из прямого подчинения США и будет угрожать суверенитету Японии, а также подтверждала союзные обязательства. Так и закончилась несанкционированная боевая операция на территории Японии, а Анжелина Кудашилдс стала гражданкой Японии со всеми вытекающими из этого последствиями. Сама же Лина постепенно перестала даже удивляться тому, что ее ни разу даже не попытались вернуть, а когда узнала, что в США случился обвал фондовых бирж, поняла, что попытки попросту были пресечены. И вот в середине февраля Тацуя, а она все так же жила в их с Миюки доме, сообщил, что США отказались от претензии и что теперь она остается в Японии уже официально. «Ясно», – кивнула Лина, а затем тихо спросила, «сколько людей они положили, прежде чем отказаться от меня? Две группы, мы приняли их у берега. Звездную пыль превратили в эскимо, звезд первого класса не тронули и отправили домой с недвусмысленным посланием. Мой сюзерен знает, что такое остаться без родителей, поэтому не стал забирать у дочери отца». Лина позволила себе улыбку, она и правда была рада, что никто из ее теперь уже бывших непосредственных подчиненных не пострадал. С паразитом же разобрались еще до подписания договора, всех гостей из иного измерения отловили и Миюки упокоила их посредством Кацита, тогда как тела, как и было позднее прописано в договоре, передали представителям США. Глава 24. Мечты и реальность. Первый учебный год Тацуи и Миюки подходил к концу, как и крайний для Гарри Поттера и остальных третьекурсников. Впереди был университет магии, а у некоторых, как, например, Мари, колледж сил самообороны. Последние экзамены завершились и Гарри улыбнулся, его прощальный подарок для школы и лично Кахая был готов и скоро его жизнь изменится. И хотя в текущий момент Тацуя без проблем стал бы лидером потока, все его мечты были где-то в новых изобретениях, так что подарок был связан именно с этим. Заключался он в том, что в школе готовилось еще не объявленное появление отдельного класса, готовящего магических инженеров. Эта идея появилась тогда, когда на примере Тацуи стало ясно, что система распределения дала сбой, и вот было найдено универсальное решение – создание особого класса, в который можно попасть на втором году обучения, проявив склонность именно к инженерии магии. Деление на цветки и сорняков уходило в прошлое, и Тацуя наконец получит цветок на форму, о котором так грезит его сестра. Но до этого было еще несколько дней, а прямо сейчас Гарри был занят весьма важным делом, а именно очередной пакостью Йоцуби. Бедная Майя, страшно представить ее лицо, когда она поймет, насколько элегантно ее поймели, улыбнулся Поттер, а улыбаться было чему. Дело было в том, что будучи сюзереном одного черного рыцаря, Гарри мог решить многое, и выбор будущей жены также был в сфере его влияния. Сегодня как раз и был подписан супружеский контракт, по которому Тацуя был обязан жениться на Лине, и естественно, что оба лорда не забыли про личный интерес, и если Куда, понятное дело, отстаивал свой, то Гарри решил обезопасить Тацую от любых поползновений со стороны семьи. Так что контракт имел поистине фантастическую неустойку в случае его нарушения и еще большую в случае хотя бы попытки устранения одного из указанных в контракте лиц. В общем, если у Йоцубымай осталась еще хоть капля здравомыслия, то она утрется, ибо любые телодвижения выйдут ей таким боком, что младшие ветви Йоцубы сами ее устранят, лишь бы не допустить подобного позора. Вечером Гарри навестил Тацую и, не забыв про шоколад для малыша, вручил уже заключенный контракт. На изучение контракта, заверенного всеми мыслимыми и не очень способами, Тацуя потратил целые полчаса, которые Гарри потратил на общение с малолетним белым магом. Казуки был рад помочь, ведь на каникулах Лина и Тацуя должны были поехать в дом семьи Куда, да и Миюки заинтересована в поездке. Малыш уже успел зарядить новый амулетик для Минору, когда гостиную огласил совершенно дикий хохот, и Гарри понял, что Тацуя добрался до пункта неустойки. Еще спустя минуту в контракт уже вчитывалась Миюки. Ее манер хватило на то, чтобы не угорать, как брат, который до сих пор похрюкивал, не в силах успокоиться, и перемежался и нечленораздельные звуки с возгласами, смысл которых сводился к тому, что вот это семпы жжет. Однако, хмыкнула Миюки, дочитав и вернув контракт Тацуе. Естественно, это копия, так что можете оставить себе, улыбнулся Гарри. Семпы, ты вообще представляешь себе, что будет с Обауе, когда она это увидит? Нет, у меня фантазии не хватает, но вот кажется, твой брат уже проникся. И не говори, Тацуя, успокойся. Не могу, Миюки, это же бесподобно, я б точно до такого не додумался. Ладно, я потопал, у меня знаете ли дела. Ага, знаем, улыбнулся Тацуя, передавай привет жене. Обязательно, пока, пока, Казуки, веди себя хорошо. А шоколад куда ж? Тут же заявил ребенок. Вымогатель, на вот, и Гарри, как по волшебству, из воздуха достал припрятанную в кармане плитку. Семпай, ты его разбаловал, вздохнула Миюки. Казуки, давай ты съешь ее завтра, попросила Миюки, надеясь забрать у ребенка сладость, но не тут-то было. Малыш зажал лакомство зубами и рванул в сторону своей комнаты. «Миюки, оставь его», — с улыбкой попросил Тацуя. «У него точно что-нибудь слипнется», — вздохнула Миюки, не понимая, почему Тацуя покрывает брата. «Ничего у него не слипнется, он их прячет». «В смысле?» — непонимающе воззрилась на брата Миюки. «В прямом, что неясно-то, у него под ламинатом тайник, я его сам делал, там расширение пространства, и там он хранит сокровища. Знала бы ты, сколько там шоколада», ухмыляясь, пояснил Тацуя. «То есть ты хочешь сказать, что он их запасает?» «Ага, так что говорю же, оставь, вреда с того, что он шоколад запасает нет, так что пусть». На следующий день состоялась церемония выпуска, а за ней последовал банкет, и он впервые за несколько лет был совместным. Ученики обоих потоков настолько сдружились и прониклись, что это стало неизбежным. И директор в очередной раз порадовался тому, что этот мальчишка Гарри Поттер так удачно поступил именно в его школу и сумел сделать то, чего не смогли они и учителя. Увы, в ближайшие 5 лет отменить деление не получится, но именно его лекции стали той основой, и он, Мамаима, это знал, ибо еще вчера ему на стол лег отчет об абитуриентах, и впервые за несколько лет в лидеры выбилась специализация «Магическая педагогика». Спрос был столь велик, что пришлось открыть второй поток, а значит, через 5 лет выпустится более 100 молодых магов, готовых обучать юные умы. Официальный банкет завершился, чтобы продолжиться неофициальной частью уже дома, где за общим столом собралась слегка поредевшая семья. Этот год был богат на события, начал Кайти. Были как хорошие, так и грустные моменты, мы многое обрели, но и понесли потери. Поздравляю выпускников! Маюми, Гарри, я горжусь вами и надеюсь, что в университете вы не позволите себе лениться. С этими словами глава семьи встал и, обойдя стол, со столь несвойственной его строгому лицу улыбкой протянул небольшую коробочку, точно такую же, как та, в которой были ключи от стендового зала, в котором Гарри разрабатывал свои новинки, за счет которых семья Сайгуса таки обошла семейный бизнес Йоцубы и теперь была лидером рынка ЦАТ общего назначения. Гарри и Маюми переглянулись и одновременно поклонились главе семьи. О том, что в коробочке ключи от нового дома, в который уже перевезли модернизированный за эти годы стенд разработчика, они прекрасно знали, а Кайти тем временем хитро улыбнулся и произнес: «Примите этот небольшой вклад. Надеюсь, он поможет вам совершенствовать вашу магию и не опаздывать на занятия. Особенно последние, ибо дом находится аж в километре от университета магии, мысленно хмыкнул Гарри, уже просчитывая, до скольки можно будет нежиться в кровати и не опаздывать. И по прикидкам получалось, что им теперь можно вставать на час и 20 минут позже, а это ли не праздник. В это же время в главном доме семьи Йоцуба Майя наблюдала за испытаниями улучшенной волшебницы второго поколения серии Сакура, Сакурой Минами. То, как девушка, что по планам Майи должна была заменить Тацую в роли стража, справилась с заданием, ее полностью удовлетворила, и теперь Йоцуба Майя ожидала, когда девочка зайдет в ее кабинет, дабы получить свое первое задание вне главной резиденции. По планам Майи она займет место Тацуи, после чего она объявит о помолвке брата и сестры. Все документы были уже практически готовы, и оставалось лишь подобрать подходящий момент. Йоцуба Майя была совершенно не в курсе, что ее планам не суждено сбыться, да что там говорить, если она до сих пор не имела понятия ни о малыше, ни тем более о том, что в доме племянников проживала еще и Анжелина Кудашилдс. «Минами, для начала хочу поблагодарить тебя за хорошо выполненную работу», — именно так поприветствовала вставшую по струнке девушку Майя. «Такого выступления более чем достаточно, чтобы понять твой талант. Я рада вашим добрым словам. Спасибо большое», — Минами и вправду была счастлива, и от этого ее тон был несколько напряженным от волнения, ведь ее похвалили, а что может быть лучше? «Не нужно быть такой скромной. Вы ведь тоже так думаете, Хаяма?» «Согласен, хотя стоит вычесть баллы, так как противник все же сумел проникнуть в дом через окно. Кстати, Минамитян», — продолжила Майя, как только выслушала мнение главного дворецкого, — «какова ваша воля, миледи? Ты уже задумывалась о старшей школе?» «Я сделаю так, как пожелает миледи», — откликнулась девушка, даже не задумываясь, она примет тот выбор, который сделает Майя Дона без раздумия и сожаления. «Тогда, Минамитян, ты поедешь в Токио и поступишь в первую старшую школу при университете магии». «Да, миледи, следуй за Миюки. Начиная с весны, Миюки станет твоей госпожой». «Как будет угодно, миледи». Понедельник, 1 апреля 2096 года. Этот день ознаменовался тем, что Майя прислала в их дом нового стража Миюки, и это при том, что Тацуя так и остался с сестрой. Хотя прислала немного неверное выражение, ибо вся компания вот уже час наблюдала, как этот самый страж пытается выполнить хотя бы простейшие, а именно найти дом своей новой госпожи. Пытается и не может, и уже час ходит кругами. «Такой целеустремленности можно лишь позавидовать», — сказал Гарри и опустил приоткрытую жалюзи. Тацуя позвал его 40 минут назад, как только понял, что эта девушка ищет именно их дом. «Что будем делать, сэмпай?» «Как что, будем развлекаться. Для начала я хочу заставить ее связаться с главным домом, пусть адрес переспросит, ну и так далее. Затем Вангую, что с тобой свяжутся и велят привести это недоразумение в дом, и ты именно так и поступишь. После чего она отгребет подавитель магии». При этих словах Гарри показал на кожаный ошейник с серебристой рунической вязью, висящий у него на локте. «Далее ты, мой дорогой Кахай, примешь у нее обед, и вот тогда начнется ее маленький ад. Кстати, ознакомься». Гарри потянул Тацуе лист плотной бумаги. «Я тут набросал, как будет звучать обед. Скреплять будем кровью и магией, чтобы рыпнуться не смела. Под такой клятвой не найдется той силы, которая сможет заставить ее говорить то, что ей запретил хозяин. Жестоко, но я понимаю, почему именно так». О, а вот и звонок. Тацуя достал коммуникатор и, как и ожидал, увидел номер главного дворецкого семьи Йоцуба. Выслушав Хайму и улыбнувшись его раздражению, Тацуя кивнул. «Ну, я пошел. Будь осторожен, а не и сама. Обязательно». Накинув ветровку, Тацуя покинул дом и спустя пару минут неожиданно появился прямо рядом с Минами. «Сакурой Минами, ты позоришь семью», — жестко отчеканил юноша и, словно маленькую взяв ее за руку, повел в направлении дома. Стоило Сакурой Минами пересечь порог дома семьи Шиба, как она потеряла сознание, но упасть ей не дал Тацуя, как бы жестоко он не собирался обойтись с этой девушкой. Причинение ей физического вреда в его планы не входило. Устроив девушку на диване, Тацуя повернулся к Гарри и задал давно мучающий его вопрос. «А что мы будем делать, если она откажется?» «Все довольно просто, ваша тетя сама нам помогла. Ибо для того, чтобы Минамитян могла быть стражем Миюки, ей необходимо иметь доступ в первую старшую школу магии, а сделать это можно, только поступив в нее на обучение. Но так как изначально Минамитян не готовилась к поступлению в старшую школу, то соответственной базы знаний у нее не было, и тогда ваша тетя провела весьма болезненные и зачастую имеющие последствия манипуляции, позволившие за сутки выучить все, чтобы сдать вступительные экзамены. Надеюсь, вам ясно, что без последствий такие вмешательства обойтись не могут, так что у нее в случае чего начнутся дикие провалы в памяти и тремор конечностей, а они начнутся, я лично поспособствую, коли упорствовать будет. Ясно, кивнул Тацуя. С такими проблемами стражем ей не быть, а о том, что она не выдержала нагрузок, сообщит Миюки, жалуясь на то, что девочка совершенно ни о чем, а заодно это объясняет спектакль с поисками дома, я правильно понял. Да, мы уже поставили ее компетентность под сомнение, и если через пару дней Миюки сообщит в главный дом, что страж совсем немного не страж, это не вызовет подозрений, а сейчас пойду подготовлюсь на случай, если у дурехи не хватит мозга понять, кому она должна служить. Спустя 10 минут, за которые на нее одели подавитель магии и обсудили детали, Минами пришла в себя. Перед ней стояли Тацуя и Миюки. «Если ты будешь продолжать позориться, я буду вынуждена сообщить Обауе, что отказываюсь от тебя по причине твоей полной некомпетентности», — отчеканила Миюки. Ее взгляд был абсолютно холодным и не предвещал ничего хорошего. «Прошу прощения, госпожа», — говоря это, Минами попыталась подняться, но тело ей подчинялось довольно плохо, и попытка закончилась на полу, что вызвало брезгливое выражение на лице Миюки, и оно было искренним, ведь ей было наплевать, что девушку оглушили. Тацуя же, напротив, решил играть нечто среднее между хороших коп и нейтральный коп. Он поднял Минами на ноги, после чего толкнул обратно на диван, ибо стоять ровно девушка была не в состоянии. А Миюки, наблюдавшая за этими манипуляциями, заговорила вновь. «Ты должна быть благодарна, что мой брат считает возможным тебе помочь. В общем, у тебя есть два варианта. Первый – личная клятва верности мне и моему брату. Второй – я звоню в главный дом и оповещаю их о том, что с тобой что-то не так и что я до глубочайшей степени разочарована тем отношением, которое, как оказалось, питает ко мне Обауе, ибо в ином ключе рассмотреть замену компетентного и уравновешенного стража, коим на данный момент является мой брат на тебя, я не могу». «Прошу простить, госпожа», — немного невнятно пробормотала Минами, абсолютно не понимая, что с ней происходит. Единственное, что было ясно, что она полностью облажалась и что Миюки сама ей крайне недовольна. «Я приложу все усилия. Мне не нужны твои усилия», — прервала девушку Миюки. «Только клятва личной верности мне и магический обет спасут тебя от позора и его последствий». С этими словами Миюки протянула лист, который до этого им дал Гарри. Минами с непониманием и неверием смотрела на пункт и понимала, что подпиши она подобное, и госпожа ее убьет. «Я не могу», — пробормотала девушка. «Ну вот мы и выяснили. Ты отказываешься быть верной той, кого обязана охранять, а это значит, что тебя подослали шпионить за мной. Мне не нужны подобные слуги, Тацуя. Прошу, я все сделаю», — взмолилась Минами, прекрасно понимая, что лучше ей подписать требуемое, в конце концов ее же не просит предать Йоцубу, лишь не разглашать информацию. Принесение клятвы прошло как в тумане, и Минами плохо запомнила сам процесс и лишь понимала, что теперь слово госпожи Миюки и ее брата для нее закон, и она физически ощущала, что ослушаться не может. Именно с этим осознанием Сакурой Минами провалилась в сон, и уже не знала, что Тацуя подхватил ее на руки и отнес в комнату, в которой раньше жила Лина. Последняя, понимая двусмысленность своего проживания в доме Шиба, элегантно решила этот вопрос и теперь в менее чем квартале от их дома был похожий, но принадлежащий семье Куда. А еще Миюки ждала потрясающая новость о том, что Лина будет делить дом с Минору, ибо того срочно перевели в первую старшую, поближе к будущей супруге, так сказать. Проснувшись в 6 утра, девушка одела форму горничной и отправилась на кухню, где ее и застал Тацуя. «Это что за вид? Немедленно сними эту дрянь, еще раз увижу в подобном, огребешь», — сообщил юноша. Пришлось опрометью нестись в выделенную ей комнату и переодеваться, после чего спускаться вниз. В гостиной уже собрались все, и Минами ждал следующий этап адаптации, а именно встреча с Тицу, и в отличие от Лины, которую тот принял и даже разрешал играть с собой, Минами ему категорически не понравилось. Зверь глухо рычал и не пропускал девушку в гостиную до тех пор, пока не вмешался Тацуя. «Тицу, нельзя», — строго бросил юноша, на что в ответ получил, что она неправильная, и он Тицу ей не верит. «Мне она тоже не нравится, но избавиться от нее мы не можем, так что просто охраняй». Что до тебя, недогорничная, запоминай. Первое. Нам не нужна горничная. Еще раз увижу, отгребешь. Второе. Тицу это наш сторож, и ты ему не нравишься, как и мне. А это значит, что уговаривать его тебя принять я не стану, как итог сделаешь хоть что-то, что ему не понравится, и он займется тобой лично. Ну и третье. Тут Тацуя встал в полоборота. Казуки, подойди. Спустя несколько секунд из-за здоровенной собаки показался маленький ребенок. И третье. Это Казуки, и я запрещаю тебе любым способом упоминать о нем. Ни словом, ни делом, ни жестом, ни иным способом передачи информации. Ты меня поняла? И да, не дай тебе магия попытаться ему навредить. Да-да, прошептала Минами, грудь которой сильно сдавила, не давая вдохнуть. Что ты блеешь? Бросил Тацуя, и тут его взгляд стал совсем недобрым. Ах ты, падаль, уже думаешь, как оповестить обауе? Ну так это тебе урок, ты умрешь раньше, чем твои мысли приведут хоть к каким-либо действиям. Малыш же смотрел с грустью, Казуки еще вчера все объяснили, да и сам он видел, что она неправильная, и это ему не нравилось. Нитян, помни, я не хочу, чтобы ты общался с Минами, она нам совсем не друг. Малыш покорно кивнул и вернулся за стол, правда ел без аппетита и явно был расстроен. Видя подобное, Миюки отвела остолбеневшую Минами в сторону. Если малыш будет плохо себя чувствовать из-за одного твоего присутствия, я лично от тебя избавлюсь, это понятно? Да, госпожа. Хорошо, и да, я понятия не имею, чем тебе заниматься в этом доме, так что будешь учиться, ибо горничная мне не нужна, я просто не позволю тебе готовить для нас. С моей охраной прекрасно справляется брат. А Казуки, я тебя к нему не подпущу и не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь заслужить то доверие, которое позволит тебе иметь хоть какой-то статус в моих глазах. Ведь первой твоей мыслью, стоило тебе увидеть Казуки, было доложить обауе. Минами лишь молчала, не зная, как быть и не представляя, как жить и что делать, если все то, чему она обучена, запрещено под страхом смерти, а еще этот странный малыш. Кто он и почему Тацуя сама обратился к нему как к брату? Так пролетела практически неделя, и наступила пятница, а с ней и церемония поступления. Предупрежденный сэмпэем еще за месяц, Тацуя совершенно не удивился, когда его вызвали к директору, и там он получил предложение о переводе на вновь открытое направление магической инженерии. Зная, что сэмпэй далеко не последний человек, который поучаствовал в том, чтобы этот специализированный класс появился на свет, Тацуя был решительно благодарен судьбе и магии, что он вообще познакомился с Гарри Поттером. И вот вчера доставили его новую школьную форму, и ее украшала так желанная Миюки эмблема с цветком. Правда, она все же отличалась от той, что красовалась на груди девушки, так как была обрамлена стилизованным изображением шестерни, призванной символизировать то, что ученик проходит углубленный курс магической инженерии. Миюки с такой радостью смотрела на брата, что казалось, еще чуть-чуть, и она взлетит от счастья. Как же мало надо моей сестренке, и это она еще не знает о переводе Минору. Представив себе, что будет, когда Миюки увидит его и поймет, что они теперь в одном классе, Тацуя не смог удержать улыбку. Что же касалось Минами, то первые пару дней ее более чем как мебель не воспринимали, но затем Тацуя решил, что она должна нести пользу. Так появились ее обязанности, и из стражи ее переделали в домработницу, свалив на оную уборку и стирку, тем самым позволив Казуке больше времени проводить с семьей, чему малыш был очень рад. Общение же в школе не вызвало проблемы. Миюки была прекрасной актрисой, да и Тацуя уже поднаторел, так что во время учебы Минами обязали прикидываться двоюродной сестрой и использовать обращение «он не сама» и «они сама» соответственно, тем самым избегая ненужных вопросов. Как только завтрак был закончен, Казуки полез обниматься. Он всегда так провожал старших в школу, после чего устроился на полу и, высунув кончик языка, начал увлеченно собирать очередную неведомую конструкцию из лива. Классная комната курса магической инженерии находилась на третьем этаже главного корпуса прямо над старым классом Тацуи. Все те же 5 рядов по 5 парт, и все та же соседка по фамилии Шибата. Так что Тацуя не испытывал никаких затруднений. Его больше волновало, как там Миюки, ведь когда она зашла в класс, то обнаружила там отнюдь не только вполне ожидаемую Лину, но и еще одного Куда. «Жаль, не увижу, наверняка это выглядело забавно», — улыбнулся своим мыслям Тацуя. Самое интересное началось во время обеда, и Тацуя отчаянно сожалел, что сэмпэй закончил школу, ибо его и его шуток очень не хватало. В В кафетерии собрались практически все и пришлось знакомить народ с минами, благо все обошлось, хотя лютый холод в отношении их родственников видела вся школа, но он тут же испарился, когда рядом с Миюки оказался незнакомый парень, по красоте являвший собой мужскую версию Миюки. Появился он в сопровождении Лины, и именно она представила новенького. «Приветствую честное собрание, знакомьтесь, Куда Минору, мой двоюродный брат», улыбаясь, сообщила Лина. «Приятно со всеми познакомиться, я перевелся из второй старшей, надеюсь, мы подружимся», немного застенчиво улыбнулся Минору. «Садись», сделала приглашающий жест Миюки, указывая на место рядом с собой, и Минору тут же воспользовался приглашением. Лина же заняла место напротив, аккурат рядом с Тацуей. В этот момент сердца многих осознали, что надеяться им тут ни на что, ибо между этими парами, казалось бы, сияла магия. По крайней мере, Ханако восприняла это именно так. Это чувство, оно так похоже на то, что было в присутствии Сайгуса Сэмпэя и Поттера Сэмпэя. Неужели они тоже? По окончанию обеда ученики направились в конференц-зал, а Тацуя вышел на улицу. Сегодня в его задачу входило направить в нужное место всех, кто припозднился. «О, Тацуя-кун, Сайгуса Сэмпэй, Поттер Сэмпэй, доброе утро», не скрывая изумления, откликнулся Тацуя. «Ты провожаешь в конференц-зал новых учеников?» – поинтересовалась Маюми. «Ну, да, так ты, все же, вступил в школьный совет, да, признаться, в кафетерии без вас было жутко скучно, да и народ теперь вообще мимо пройти не может. Нам будет не хватать тебя, Сэмпэй», – с усмешкой сообщил Тацуя, попеременно смотря то на Маюми, то на Гарри, и пытался понять, зачем они пришли сегодня в школу. «О, понимаю», – улыбнулась Маюми. А Гарри подмигнул Тацуе, «зато теперь место свободно, можешь его занять с чистой совестью». Был страшный Гарри Поттер стал не менее грозный Шиба Тацуя. «Ага, окруженный самыми красивыми девушками школы. Видел бы ты, как все смотрели, когда Минору уселся с Миюки, Алина подсела ко мне, я же теперь вражина номер один». «Да ладно тебе, отобьешься, мне при поступлении тоже досталось, я как-нибудь расскажу, как старшие пытались мне указать место». Это было забавно, и тут же отхватил подзатыльник, и как только Маюми удалось дотянуться, а мне было вовсе не смешно, отчеканила Маюми. «Ну прости дурака», умоляющим, но не лишенным игривых ноток тоном взмолился Гарри. «Ну ты еще на колени встань», вздохнула Маюми. «А ты правда этого хочешь?» «Нет, даже не думай», тут же запротестовала Маюми, но увидев наглую улыбку супруга, надула губки. «Весело, однако, живете», — улыбнулся Тацуя. «На том стоим», — ответил Гарри, и в этот момент поперхнулся из-за удара сзади. Касуми, уперев руки в бока, припечатала Маюми сестру. «А что, он опять за свое, и на этот раз либо он не откупится», — явно довольная своей выходной сообщила Касуми Сайгуса. «Однако», — только и смог вымолвить Тацуя. «Знакомься, Кахай, это Касуми», — начал Гарри, но был прерван еще одним ударом. «А это Изуми», вымученно улыбнулся Поттер и погрозил близняшкам кулаком. Маюми же лишь качала головой. «Вот так вот и живу, близняшки не дремлют. С тобой поспишь, ты же тот еще клоун. Так если я не буду, скучно же станет», — воскликнул Гарри, и опровергнуть его слова было нечем. Не будь все эти 3 года Гарри в главном доме, они прошли бы куда скучнее, ведь он умудрялся успевать абсолютно все, и в том числе подростковые забавы. «Ну вот и познакомились», — констатировала Маюми. «Касуми, Изуми, это наш Кахай, член школьного совета Шиба Тацуя. Если вам будет нужна помощь по школе, обращайтесь к нему либо к его сестре Миюки». «Хорошо», — хором ответили магические близняшки и, обернувшись к Тацуе, договаривая фразу друг за друга, выдали: «Позаботься о нас, Сэмпэй». Тацуе ничего не оставалось, как ответить стандартной в таком случае фразой обещанием. После чего Тацуя попрощался и продолжил поиск заплуташек, тогда как Маюми, строго смотря на сестер, вопросила: «Ну и зачем вы это устроили? Гарри ничего такого не сделал, а вы выставили себя взбалмошными дурехами. Он не сан, ну как ты не понимаешь, что он», — Касуми указала на Гарри, — «по-другому просто не понимает. Это ты так непонятно почему решила. То, что по малолетству отец не посвящает тебя в дела семьи, не значит, что их нет, и запомни раз и навсегда, что подобное поведение я буду пресекать на корню, и, будь уверена, уже вечером попрошу Шибу сообщать мне обо всех ваших выходках». «Да ладно тебе, Маюми», — решил заступиться за близняшек Поттер. «Ну, развлеклись немного. Гарри, совесть имей, а если бы это был не наш Кахай, этот Тацуя все понимает. «Ладно, ладно, девочки, больше так не делайте». «Хорошо», — хором грустных голосов откликнулись близняшки, после чего были припровождены в конференц-зал. С начала учебного года прошла неделя. Неделя, за которую ничего ровным счетом не произошло и, хотя Маюми привела свою угрозу в исполнение и таки попросила Шибу оповещать о выходках близняшек, они пока ничего не натворили, но впереди предстояла неделя набора в клубы и Маюми переживала. «Ну что ты себя изводишь?» – тихо спросил Гарри, одновременно притягивая девушку к себе за талию. «Я просто...» – договорить ей не дали, так как Гарри беззастенчиво уронил их обоих на кровать, совершенно непостижимым для Маюми образом занял стратегическую позицию сверху. «Гарри, ответил юноша, уже успевший добраться до ее шеи. Возражения потерялись где-то на полуслове, и Маюми расслабилась, позволяя супругу продолжать пока еще легкие ласки, но по опыту было понятно, что шея его будет интересовать недолго. Не прошло и минуты, как из одежды остался один лишь лиф, а супруг уже успел поцеловать везде, где только можно и не очень, чем заставил девушку окончательно забыть о взбалмошных близняшках, нежась в его руках. Единственное, о чем недоумевала Маюми, так это о том, как Гарри при его габаритах может быть таким нежным. Его руки были словно невесомыми и не оставляли ни единого шанса даже самой случайной травме. Про все остальное можно было и вовсе молчать. Тем временем Гарри добрался туда, где все ее тело уже пылало желанием и занялся самым обстоятельным изучением и ласками, нежно подводя любимую к тому моменту, когда ее единственным желанием останется только отдаться ему. Долго ждать не потребовалось, и как всегда едва слышимые стоны любимой заметались по комнате. Спустя час, наполненный ласками и нежностью, Маюми тихо спала, а Гарри, положив руки под голову, изучал потолок, размышляя о том, что уже сделано и что только предстоит. Мысли опять ушли в сторону семейства Шиба, ибо они были его самым ценным активом. Ведь без всесторонней и осознанной поддержки со стороны Тацуи переломить ситуацию и скинуть того, кто делает из Йоцубы, то, что делает, нельзя. Глава 25. Хяс. Учеба в университете магии совершенно не отличалась от таковой в школе. По крайней мере, именно так это воспринимал Гарри после недели занятий. Единственное явное отличие было в оборудовании аудитории. Ряды с партами уступили место кафедре преподавателя и возвышающемуся на пару этажей единому полукругу весьма удобных индивидуальных терминалов. Да еще отсутствием приписки к единому месту, как это было в школе. Садишься где хочешь, все равно все личные данные и настройки автоматически загружаются, как только вставляешь идентификационную карту. В общем, учеба как учеба, ничего нового. Больше всего Гарри расстраивало то, что теперь он реже видится с любимой, ибо она выбрала отличную от его специализацию. Гарри, конечно, немного подулся, чем добился обещания лично готовить ему бента, да на том и успокоился. Ну, не тянет Маюми к железякам, магическая инженерия, это не ее профиль. А так все тоже и все так же, и даже Мари хоть теперь и лишь раз в неделю, но обедает с ними в кафетерии. А что до того, что Маюми одна на лекции своего потока ходит, так с ней Кацута поступил, так что совсем одной ей быть не светит. И вот, в очередной обед вся компания собралась за одним столиком, а у Маюми опять было сердце не на месте. Все мысли девушки крутились вокруг недели наборов в клубы и поступлений близняшек. Признаться честно, она даже Гарри уже замучила своими переживаниями. Хотя, признаться, ее переживания имели под собой основу, так как близняшки отличались бойкостью нрава и, словно в подтверждение опасений сестры, именно в этот момент участвовали в потасовке двух клубов, что не могли поделить новичка, который, что интересно, вообще не говорил, что хочет вступить. Мысли же Гарри, который банально игнорировал тихую истерию жены, были прикованы к куда более важным вещам, нежели отгребут близняшки взыскание или нет. После того, как подарочек Майи в лице недогорничной удалось стреножить и, как сказал Кахай, даже пользу с него иметь. Тем не менее, это был звоночек, говоривший, что Йоцуба Майя еще более слепа, чем предполагалось, и то, что она вовсе не поняла, что именно ей показали на их с Маюми свадебном банкете. «Тяжело быть идиотом», — мысленно вздохнул Гарри, и именно в этот момент в его внутренний мир ворвался настойчивый голос любимой, сопровожденный пинком по голени. «Ты меня вообще слушаешь? А, что, нет, то есть да, конечно же», — выдал Поттер, чем спалился с потрохами. «Так нечестно», — надула губки Маюми. «Мари, ну хоть ты ему скажи». «Я, а что сразу я, твой же муж, попыталась отбиться подруга. «Предатели», констатировала Маюми и уткнулась взглядом в свой ополовиненный бента. «Просто прекрати, ничего с твоими сестрами не случится», со вздохом сообщил Гарри и улыбнулся, ведь всего пару минут назад дело чуть не дошло до драки и хорошо, что вмешался Кахай. Однако быстро же Тацуя решил перенять мою репутацию, с улыбкой подумал Гарри. «Вот и чего ты лыбишься», тут же накинулась на него Маюми. «Да так, представил себе, что будет с твоими сестрами, реши они мешать Тацуе». Маюми порывалась было сказать что-то еще, но лишь закрыла рот, так как до нее дошло, что Гарри так завуалированно только что сообщил новости из школы, так сказать с пометкой «молния». «Надеюсь, они не подерутся», вздохнула Маюми. «А, ну это как пойдет, клубы единоборств и раньше знали, что Тацуя может накостылять, но больше все же опасались моего гнева, теперь же осознают, что я преемника подготовил по всем правилам». И видя, как удивленно смотрит на него Мари, добавил: «Перед вступительной я официально пожелал Шиби занять мое место и стяжать лавры миротворца с кулаками. Он мне вчера рассказал, что после небольшой потасовки в первый день все борцовские клубы сидят тише воды, ниже травы. Этим гением пришло в голову, что Лину надо завлечь в клуб». «О», понимающе протянула Маюми, тогда как Мари и Кацута удивленно переглянулись. «Да ладно, вы что, не знаете?» «Не знаем чего», подняв бровь, решил уточнить Кацута. «Анжелина и Тацуя пара, так что пока все сохли по Миюке, семья куда загробастала братишку, да и на сестру глаз положили. Или вы не в курсе, что из второй школы к нам в Токио перевели внука Кударицу?» «Признаться, я это пропустил», удивленно вздохнул Кацута. «Ну вот теперь знаешь», улыбнулся Гарри, посмотрев на часы, вздохнул. «Ну вот, обед кончился. Дом Гарри и Маюми, вечер того же дня. Вот скажи мне, зачем ты по сути в открытую заявил о том, что к семье Шиба проявляет интерес семья Куда? Ты что, не понимаешь?» «Да все я понимаю, а вот ты, похоже, нет. Ты что, не видишь, что творится вокруг? Чего стоит одна только эта засылка минами к ним в дом? Да, мы разобрались и устранили угрозу, но это значит, что Майя намека на церемонии не поняла, и что она до сих пор видит их парой. Ты серьезно считаешь, что мы можем это допустить?» «Нет, отлично, тогда прекращай переживать за сестер, за ними Тацуя присмотрит, у нас дела поважнее есть». Именно в этот момент раздался звонок, на экране светился входящий от главы семьи. Нажав кнопку принятия вызова, Гарри и Маюми застыли в вежливом поклоне. «Давайте обойдемся без формальностей», без улыбки ответил Кайти. «Гарри, у меня к тебе есть разговор, жду завтра после занятий. Маюми, тебе тоже полезно будет, пообщаешься с сестрами». «Хорошо», в один голос ответили Гарри и Маюми, и связь разорвалась. «Вот так», в одной фразе сказал все. «Тебе велено усмирить сестер, а меня ждут дела. Неужели отец уже знает о том, что ты сказал за обедом?» «О том, что я сказал за обедом, он знает еще с прошлого года, хотя и не в подробностях, но неужели ты думала, что он не санкционировал нашу выходку с букетом, а обсудить он хочет антимагические настроения?» Маюми тяжело сглотнула, ибо о том, что существуют очень влиятельные люди, продвигающие идею, что магия – это зло, она знала. Но когда Гарри спросил ее о том, почему это может быть, так и не смогла найти ни единого аргумента. Аргументом же антимагов было то, что волшебство противно Богу. У Гарри, когда он это впервые услышал, был припадок безудержного хохота минут на пять, и лишь отсмеявшись, он спросил Кайти о том, как то, что порождено Богом, может быть ему противно. В итоге стало ясно, что если уж и искать придирки, то только к искусственным волшебникам, да и там не все так гладко, ведь их не создают с нуля, просто усиливают и затачивают под конкретный вид магии, а затем посредством строго генетически обоснованного союза появляется второе поколение, в котором доминантные признаки еще более выражены. И чем это отличается от обычной родовой магии, Гарри решительно не понимал, как Дарк Парсилтангу или предрасположенность к определенной магии передаются в поколениях, если соблюдать определенные правила, так и тут, только быстрее, за счет того, что первое поколение подстегнули. Дальнейший вечер прошел тихо, как и ночь, и вот закончился еще один учебный день. Гарри вместе с Маюми направился в главный дом для важного разговора. Как Гарри и предполагал, стоило ему занять уже ставшее привычным место, как Кайти, не став ходить вокруг да около, поинтересовался его мнением о текущей ситуации касательно антимагических выступлений. «Кайти сама, вы сейчас о чем меня просите? Как я должен на это повлиять? Ну, ты особо не скрывал, что вложился в масс-медиа. Я хотел бы, чтобы ты надавил на соответствующие рычаги, как сделал это в инциденте с несанкционированной операцией и устранение этой зимой. Я, конечно, польщенный вовсе не удивлен, но в курсе ли вы о том, каким был рычаг давления? Я в курсе того, что ты в этом замешан и прошу тебя повторить. Вы серьезно, правда думаете, что ничем не спровоцированное отключение системы спутниковой навигации на территории страны поможет? Ты что, хочешь сказать, что проблемы с навигацией и широкополосным вещанием в США твоих рук дело? Изумился Кайти. Я думал, что ты компромат нарыл и пригрозил обнародованием. Да, это и был рычаг давления, и проблемы были обоснованы и необратимы. Я лишь ускорил и консолидировал процессы в одной точке. Что конкретно ты сделал? Купил примерно треть спутниковой группировки США. Тут и кроется причина, почему я не смогу повторить. Японские агрегаторы, использующие мои спутники, в отличие от США исправно платят по счетам, так что отключить за неуплату, как это было в случае с США, не получится. Ты отключил США навигацию за неуплату? Изумился Кайти. Да, у них там долги такие, что просто мрак. Так что одной из скрытых сторон соглашения было списать 70% этих самых долгов. И ты согласился? Разумеется, может вы не заметили, Кайти сама, но в первой старшей так и осталась переводная ученица из США. А мне это должно быть интересно, конечно, особенно если это не безызвестный Сириус в отставке. Именно за нее я и списал долги. Что? Ты что за моей спиной творишь, паршивец? Вот только тон, которым говорил Кайти, скорее указывал на восхищение, чем на недовольство. Немыслимо отжать волшебника стратегического класса за долги. Нет, я бы так точно не смог, даже со всеми деньгами мира. Не выдержав, Кайти засмеялся в голос. Хорош, наглец. Отсмеявшись, продолжил глава семьи. Вот только какой нам прок от того, что Куда стали еще сильнее. Начать можно с того, что лорд Куда теперь поддерживает то, что нам выгодно. Закончить тем, что это ослабляет Йоцубу и ее куратора. А подробнее, все просто, я не стал бы заморачиваться, если бы не одно «но». Видите ли, я ваши пожелания о том, чтобы у Йоцубы были проблемы, принял очень близко к сердцу, ну и так вышло, что подвернулся шанс сделать главных наследников обязанными мне лично и мою ми по гроб жизни. Так что вас ждет весьма интересный и богатый на события, интриги и скандалы год. Что до того, зачем мне теперь уже бывший Сириус? Она и наследник Йоцубы образуют единение, и как вы не упустили свое, с какого перепугу так должен поступить лорд Куда? Дождавшись понимающего кивка, Поттер продолжил излагать сжатую версию того, чем он занимался в школе, естественно опуская некоторые моменты и без имен. Вторая наследница и племянница Май также образует единение и вновь с представителем семьи Куда. Как вы понимаете, я организовал все так, чтобы дети об этом знали и на закуску лично подчинил себе, а значит и вам, сильнейшего волшебника Йоцубы. Майя допустила оплошности в своей гордыне и решила, что жизнь племянника может быть адом просто потому, что ей так хочется. Я ее мнение не оценил, взвесил все за и против и отжал актив. В итоге, в наличии союз с одним из четырех сильнейших родов Японии, увеличение стратегической мощи страны и тяжелейший удар по клану Йоцуба. О последнем Майя еще не знает, но уверяю вас, конференция пройдет весело, и вам будет на что посмотреть. А что если она попытается отжать обратно? Пусть, я очень хочу на это посмотреть. Магический контракт, вещь очень интересная, а помноженный на личный вассалитет очень страшная. Я так понимаю, Майя, не жилец, если попробует хоть что-то сделать, именно, ее свои же грохнут, а если нет, магический откат добьет. А что насчет, продолжать фразу не имело смысла. Как я и сказал, Куда на нашей стороне, и вследствие его усиления за счет волшебника стратегического класса те, кто колеблется, как минимум уйдут в нейтралитет по данному вопросу. И это они еще не знают, что четвертый дед и есть генератор антимагических настроений. Таким нехитрым способом он в очередной раз отвлекает всех от своих истинных дел. Соответственно, когда узнают, не обрадуются, ибо его действия создают им проблемы, что в свою очередь еще сильнее склонит их в сторону как минимум нейтралитета и невмешательства. А когда они поймут, что игра несколько больше, чем им видеться будет уже поздно. Са и Гуса займут положенное по статусу место, да и насколько я знаю, эти дзё заключили договор с Куда. Не удивлюсь, если вассальный мир изменится, и хотя внешне все будет как раньше, это будет лишь оболочка. Кайти лишь хмыкнул, ведь в свете открывшегося разговора о антимагических выступлениях был как-то неактуален, что ли. И словно прочитав его мысли, Гарри продолжил, что до антимагов, их усмирит мой вассал. Он работает над одним интересным проектом, в суть которого я вмешиваться не хочу, и когда его детище заработает, любые антимагические настроения в Японии сойдут на нет. Хотя бы вкратце, что у тебя там за чудо? Дармовая энергия на холодных нейтронах. Пхяс, основанный на магии. Ничего себе, присвистнул Кайти. Но это же считается невозможным. Не совсем так, фундаментальная возможность пхяс не отрицается. Ее считают невозможной по ряду физических ограничений, таких как постоянная планка и некоторые другие, но вот трагедия, научный мир до прошлого года считал, что магия полета тоже невозможна. Ты хочешь сказать, что посредством магии можно изменить законы физики? Я лишь говорю, что законы физики ошибочны. Так, полет был невозможен ровно до тех пор, пока маг, его создавший, не осознал, что гравитация имеет волновую природу. Как только Таурус Сильвер плюнул на общепринятое понятие гравитации, маги начали летать. «Ладно, избавь меня от технических подробностей», — отмахнулся Кайти, который никогда не интересовался глубоким изучением физики и же с ней академических наук. Антимагические настроения в обществе нарастали и достигнув своего пика к концу апреля. И вот, 29-го должно было состояться шоу под общим названием «За свободу прав и отмену магического рабства», как его окрестил Гарри. Главной звездой должен был стать конгрессмен Канда. Он искренне верил, что сможет на камеру разоблачить то, как несчастных подростков, имевших несчастье родиться с магическим даром, безжалостно эксплуатируют и ущемляют в правах. И именно на этот день с его подачи Тацуя назначил демонстрацию рабочей модели холодного термоядерного реактора первой версии. Реактор, естественно, имел и резервную систему, дублирующую работу магических последовательностей, и под завязку залитый магический накопитель, любезно предоставленный Гарри, дабы не полить истинную мощь Тацуи. Реактор был полностью собран, к его запуску были привлечены все сильнейшие ученики школы, и теперь свою роль в обламывании антимагов предстояло сыграть директору Мамаями. О небольшой услуге его лично попросил Куда Дона, а когда директор узнал о сути просьбы, то с улыбкой, столь несвойственной его вечно суровому лицу, дал согласие. И вот спектакль начал разыгрываться в точности согласно партитуре. Внезапный визит конгрессмена как назло совпадает с отъездом директора в магическую ассоциацию. Его зам Ясака, искренне ничего не знающий, пытается перенести визит, что только распаляет конгрессмена Канду, и тот начинает требовать пропустить его в классы. И именно в этот момент директор Мамаима звонит своему заму и оказывается вынужденным вступить в полемику с конгрессменом, окончанием которой закономерно становится его строгий запрет на вмешательство в учебный процесс, а также он интересуется у своего заместителя, есть ли у какого-либо из классов на пятый урок. Именно это время выбрал конгрессмен для своего торжественного явления народу, практика, и получает закономерный ответ «нет», но есть запрос на проведение внеклассного эксперимента от 2-е. 2-е, мне уже интересно, что придумали наши инженеры. Конгрессмен, вы хотели посмотреть? Милости прошу, мне прятать нечего, так что можете наблюдать внеклассный эксперимент 2-е, но при условии не тревожить остальных учеников, вы должны понимать, что магия – это не игрушка. Дети еще не обучены, и малейшая ошибка в выполнении заклинания может нанести непоправимый вред волшебнику. Конгрессмену не осталось ничего, кроме как согласиться и, в сопровождении срочно вызванной классной руководительницы 2-е, направиться на школьный двор, по пути до которого один из прикормленных репортеров спросил: «Конгрессмен, вам не кажется это странным? Что ты имеешь в виду? Тот факт, что сегодня нет ни одного практического занятия, как будто они знали, что мы придем. Чушь, просто совпадение. Они не должны были знать о моих планах. Я ведь даже в партию об этом визите не сообщил. А как насчет этого освещения в СМИ? Ведь с ним с самого начала было что-то не то. Обычно любые действия СМИ, связанные с магией, сразу же подвергаются прессингу еще на стадии планирования, но на этот раз все тихо. Конгрессмен уже хотел отчитать идиота, но промолчал, ибо тогда вскрылось бы, что кое-кто из высших чинов этой самой магической ассоциации помог ему с визитом. Сам же конгрессмен не считал магию чем-то неестественным. Маги рождаются в обычных семьях, а значит, они естественное развитие человека как биологического вида. Стоило им оказаться в лаборатории, в которой велась подготовка к внеклассному эксперименту, как она была прервана и на вошедших устремилось несколько пар глаз, взгляд которых разнился от недоумения до открытой неприязни. Дорогу конгрессмену и его свите заступил Цузура-сенсей и обратился к классному руководителю второго Е. «Смит-сенсей, кто эти люди?» Конгрессмен Канда и несколько репортеров осматривают школу.